Глава 10. Кен стоял в темном коридоре и прислушивался. Он слышал, как все яростнее разгоралась над его головой перестрелка. В самом доме было тихо и ни одного огонька. Он направился к лестнице и, двигаясь как можно бесшумнее, стал спускаться в темноту, держась за перила. Он преодолел лестницу и, прежде чем двинуться дальше, зажег спичку, чтобы посмотреть, куда идти. Перед ним была дверь, выходящая на улицу. Кен отодвинул засов, погасил спичку и, осторожно открыв дверь, выглянул. Переулок, в котором он находился, вел к боковой улице. Где-то послышался крик, за ним опять пистолетная стрельба. Кен не знал, что происходит на крышах, но понимал, что внимание полиции сконцентрировано там, наверху, и было бы глупо не использовать шанс. Кен вышел в переулок, добежал до боковой улицы и внимательно ее осмотрел. Улица была пустынной, и он быстрым шагом, стараясь не выходить на освещенные места, направился к главной улице. Он сделал не более 30 шагов, когда из-за угла появилась полицейская машина и стала двигаться в его сторону. У него не было времени спрятаться. Машина быстро приближалась, и сердце его бешено забилось. Но он продолжал идти, и машина проскочила мимо. Краем глаза он увидел в машине 4 фараонов, и ни один из них не посмотрел в его сторону. Когда машина доехала до конца улицы, фараоны выскочили из нее и исчезли в одном из переулков. Кен продолжал идти, пока не дошел до главной улицы. Он остановился и осторожно заглянул за угол. Невдалеке от него стоял полицейский кордон, сдерживающий плотную толпу, которая глазела в сторону берегового района. Кен быстро отступил назад. Узкий переулок, расположенный параллельно главной улице, был единственной возможностью обойти кордон, и Кент пошел по нему. Перебравшись через несколько стен и задних дворов, он снова вышел на главную улицу, но теперь уже вдалеке от толпы полицейского кордона. Его единственным желанием было найти телефон-автомат и связаться с Адамсом. Он заметил освещенную аптеку и направился к ней. В аптеке никого не было. Аптекарь в белом халате стоял на краю тротуара и с любопытством наблюдал за толпой. Он был всецело поглощен этим занятием и не заметил, как Кен вошел в аптеку и закрылся в телефонной будке у двери. Кен набрал номер главного полицейского управления. «Лейтенанта Адамса», — сказал он, когда на другом конце сняли трубку. «Лейтенанта нет», — ответил ему голос. «Кто звонит?» «Это срочный частный звонок», — сказал Кен. «Дайте мне, пожалуйста, номер его домашнего телефона». «Вы найдете его в справочнике», — проворчал голос, и трубку положили. Кен полистал справочник и нашел номер Адамса. После небольшой задержки оператор ответила ему, что по этому номеру не отвечают. Кен повесил трубку и некоторое время стоял, размышляя, что ему предпринять. Скорее всего, Адамс руководил операцией в прибрежном районе. Кен знал, что по улицам ему ходить опасно. Он обещал Джонни навестить сестру. К тому же Джонни уверял, что там Кен будет в безопасности. Он решил отправиться в Медекс-Корт прямо сейчас. Оттуда он сможет связаться с Адамсом. Он снова позвонил в главное управление. Голос дежурного сержанта звучал раздраженно. «Я не знаю, когда он вернется. Вы хотите передать ему сообщение?» На мгновение Кен задумался. «Да, скажите ему, что человек, который оставался в его квартире, находится сейчас в Медекс-Корт, номер 45. Он поймет». «Окей», — безразлично ответил сержант и повесил трубку. Когда Кен вышел на улицу, аптекарь спросил у него. «Из-за чего стрельба?» «Не знаю», — мгновенно ответил Кен. «На этой улице никто никогда ничего не знает», — с горечью заметил аптекарь. Но Кин этого уже не слышал. Он быстро шел по направлению к Медекс-Корт и менее чем через 10 минут был на месте. Несколько раз ему приходилось отступать в боковые улочки и ждать, пока пройдет фараон. Его нервы были на пределе, когда он подошел к величественному главному входу в здание. Кен вспомнил предостережение Джонни о портье и внимательно осмотрел холл сквозь вращающуюся дверь. В холле никого не было, но за конторкой виднелась полуоткрытая дверь, которая вела в какую-то комнату. Судя по всему, портье находился там. Кен осторожно толкнул вращающуюся дверь и вошел в холл. Затем быстро и бесшумно пробежал через холл к покрытым ковром ступеням и начал подниматься. Спустя несколько минут он определил местонахождение номера гильдии, а еще через несколько минут поднялся на верхний этаж и остановился у входной двери в ее номер. Взглянув на часы, он увидел, что было без 20 час. Кен размышлял, а вдруг она спит? А вдруг вызовет портье и не откроет дверь? Приходилось рисковать. Он нажал на кнопку звонка и стал ждать. Спустя несколько секунд за дверью послышались шаги и раздался резкий женский голос. «Кто там?» «У меня сообщение от вашего брата», — сказал Кен. Он вынул из кармана конверт, который дал ему Джонни, и сунул его под дверь. Последовала пауза. Затем дверь распахнулась. Перед ним стояла высокая, стройная блондинка, которую он видел в голубой розе. На ней была шелковая рубашка и черные широкие брюки. Лицо ее было бледным, большие зеленые глаза блестели. «Что случилось?» — спросила она. «Что с Джонни?» «Он попал в беду», — сказал Кен. «Он просил меня зайти к вам». Кен не был уверен, узнала ли она его. Ее лицо ничего не выражало, когда она отступила в сторону. «Проходите». Кен последовал за ней и очутился в большой, великолепно обставленной гостиной. «Садитесь», — резко произнесла она. «Ну, так что там?» «Полиция ищет вашего брата. Он выстрелил в полицейского», — сказал Кен, усаживаясь в кресло. «Выстрелил в полицейского?» — повторила Гильда, и ее лицо застыло. «Он не убил его?» «Я не знаю. Ваш брат ранен. Пуля попала в руку». «Ради бога!» — воскликнула Гильда. «Вы можете рассказать толком, что случилось?» «Я попытаюсь. Вероятно, лучше начать с самого начала». Пока он рассказывал, она не отрывала от него удивленного взгляда. «Вы говорите, мой брат выстрелил в полицейского, а сам он ранен?» – переспросила она. «Когда это случилось?» «Пару часов назад». «Понятно». Она взглянула на помятый конверт. «Как это попало к вам?» «Ваш брат сам дал мне его. Он сказал, что вы поймете, что я пришел от него». «Он всего лишь просит помочь вам. Он ничего не говорил о ранении». «Он не мог много писать, рука болела». Гильда изучающе смотрела на Кена, и в глазах ее росли гнев и подозрение. «А вы не удивитесь, если узнаете, что мой брат в этот момент летит в Париж?» «Он никуда не летит, это обман. О'Брайен хотел убить его. Он убедил вашего брата написать вам записку, чтобы вы считали, что он улетел в Париж». «Дело все более и более осложняется, не так ли?» — сказала она, направляясь к буфету. «Вы говорите, что О'Брайен собирался убить Джонни?» «Я знаю, что звучит неправдоподобно», — сказал Кен, встревоженный ее очевидным подозрением. «Но если я вам расскажу всю историю...» «В этом нет необходимости», — сказала она, выдвинув один из ящиков буфета. Затем Гильда опустила руку в ящик и повернулась к нему с пистолетом в руке. «Не двигаться! Ты лжешь! Я знаю, кто ты! Ты — человек, которого ищет полиция! Ты убил Фей Карсон!»